точку, малыш», — улыбнулся Дживахов. «Что теперь делать будешь?» «Ничего», — ответил я, заставляя воду вытолкнуть гранату на поверхность, где я ее аккуратно подхватил и чеку обратно в запал вставил. «Уйду, как и обещал, и даже оставишь меня в живых», — удивился мужчина. «Оставлю», — кивнул я, поднимаясь со стула. «У меня к тебе злости нет, ты совсем не больно убиваешь. Как ты это делаешь, кстати?» «Настолько незаметно, как?» — задумался Дживахов. «Довольно просто. Медленно и постепенно уменьшаю концентрацию кислорода в воздухе, что вызывает нарастающую сонливость, не вызывая удушья. А потом добавляю в воздух небольшую концентрацию специальных препаратов без вкуса и запаха, которые действуют сразу и как снотворные, и как анестетик. А дальше вхожу и ввожу наркотик, организуя и имитируя банальный передоз. Самая неподозрительная причина смерти для вырвавшегося из-под родительской опеки золотого мальчика. Если кто, что и поймет, то, все равно, официального расследования не будет. И в прессе вопросов, тоже. Понятно, нахмурился я, пытаясь придумать, как от подобного вообще можно защититься. Пока что ничего умнее дыхательной маски на лице в голову не приходило. Препараты, в конце концов, можно и отфильтровать, какие бы они безвкусные не были. Но вот как отфильтровать понижение уровня кислорода – это вопрос. Вопрос, на который еще только предстоит отыскать ответ в будущем. А сейчас я ушел из квартиры куратора своей группы, не прощаясь, оставив его живым, целым и свободным. К чему мне его смерть? Ведь, если это действительно приказ, а я почему-то Давиду Дмитриевичу верю, то одним исполнителем больше, одним меньше, сути проблемы не изменит. Тут не исполнителей отстреливать надо, а что-то более радикальное и несимметричное предпринимать. Вот только, что, занятый этими мыслями, я даже не сразу заметил, что ноги плохо слушаются, что ступеньки как-то слишком быстро приближаются к лицу. А в следующий момент, я открыл глаза уже в кровати с женой, в комнате Адлерского отеля в мире писателя. Дживахов действительно профессионал, четко все сделал. Не пришлось мне придумывать и искать способ самоубиения для перескока в следующую итерацию. Собственно, ради этого я его живым-то и оставил. Он, как уже говорилось, не больно убивает. А это, в моем случае, действительно стоит ценить в человеке. Глава 31. И вот он настал, Алинин идеальный день. Два утренних часа после пробуждения я забрал себе, а вот после, с половины десятого утра, был уже полностью в ее распоряжении и совершенно безропотно делал то, что было ей запланировано. Мы ездили на студию, записали там песню «Мой рок-н-ролл», как и в прошлый раз, только справились еще быстрее и, как мне думается, еще качественней. Заезжали в ювелирный салон, купили там ей кольцо, провели несколько деловых встреч с какими-то нужными для продолжения нашей раскрутки и продвижения наших песен представителями местной музыкальной индустрии, которых я опять не запомнил. Вроде бы, условия удалось выбить немного лучше, чем в прошлый идеальный день, да и лиц прибавилось. Вернулись на студию, записали короткое промо-интервью к готовящейся к выпуску песне, отобедали в ресторане, попались на глаза журналистам и дали другое короткое интервью. Во второй половине дня, не представляю даже, сколько и каких усилий Алине стоило организовать все это и подготовить, умудрились еще и все, требовавшие нашего участия сцены клипа к этой, еще даже толком не сведенной песне записать. Песне, текст которой на этой студии только сегодня впервые и услышали. Исполнитель и организатор Алина, все ж, совершенно гениальный. В этом я перед ней снимаю шляпу. Нет, я замечал, что время от времени, в некоторых итерациях, Алина меня на студию таскала, и мы с ней там в каких-то съемках участвовали. Правда, я тогда совершенно не понимал, зачем мы это с ней делали. Не понимал смысл этих съемок, ведь в следующую итерацию их результаты вместе с нами не перейдут, они исчезнут бесследно. А теперь вот понял. Тренировка, проработка и обкатка. Алина проверяла на практике какие-то понятные только ей моменты, запоминала, планировала, давала разным людям разные задания, аккумулировала в своей голове получаемые результаты, и теперь вот, используя это все, добилась совершенно потрясающего результата. Клип, почти полностью записанный одним единственным днем. Она, оказывается, тоже не впустую, не даром и не бездарно тратила предоставляемое ей петлями время. О деньгах уж и вовсе молчу. Я даже не стал пытаться вникать в ее новые схемы. Уверен, они были не менее гениальны. А вечером, после окончания всех студийных работ, Мы переоделись и выскользнули с Алиной черным ходом, и пошли отужинать в ресторанчике, не крупном и недорогом, не престижном и не элитном, а в совсем простеньком, можно даже сказать, семейном. И нас там с ней никто не узнал, да и трудновато было бы узнать в том мне бравого княжича Долгорукова или обворожительного Юруковера. Я был уже не в лицейской форме, а в обычной непримечательной гражданской одежде. Толстый серый свитер грубой вязки с высоким воротником и парой расстегнутых пуговиц под горлом, черные штаны, высокие полувоенные ботинки на шнуровке, грязно-зеленая футболка, слегка выглядывающая в расстегнутый ворот свитера, а еще было вполне неплохое черное пальто, слегка перекашивающееся на левый бок при ходьбе, которое я надел, выйдя на улицу, и большая серая вязаная шапка, которую я не одевал, но носил постоянно в руке. Поужинав, мы покинули ресторанчик, поймали какое-то довольно задрипанного вида такси на бордюре, то есть просто стоящее в ожидании вызова, на котором поехали к тому самому скверу. Когда подъехали, я сунул водителю пару сотенных купюр и попросил, не глуша мотор, подождать за углом дома, постоять вместе с Алиной, сидящей на заднем сиденье. Зачем? Ну, чтобы девочка не мерзла просто так, пока я ждать буду Гранда на той же самой лавке, что и в прошлый раз. Водитель удивился, конечно, и просьбе, и сумме, но спорить не стал. Он вообще оказался довольно молчаливым и понятливым. Второй раз объяснять не пришлось, и машина осталась стоять так, чтобы из нее никак нельзя было увидеть происходящее в сквере. Я вышел, дотопал до лавки, расположился на ней, бросил шапку на колени, достал телефон, открыл, по уже, практически, традиции, шахматный сайт и начал игру. Тот же самый противник, к сожалению, не попался, а то было бы интересно довести таки до конца ту самую партию. Но, чего нет, того нет, видимо, приехал и открыл сайт я несколько позже, чем для этого надо было. Грант оказался пунктуален. 00:39, над дальними домами показалась огненная фигура и стремительно начала приближаться. 00:40, Грант приземлился в 5 метрах напротив меня. Секунду он меня рассматривал, я его, а потом спустил оба курка своего обреза охотничьей двустволки, который был спрятан под той самой толстой и непомерно большой вязаной шапкой, которую я последний час повсюду с собой таскал. Прямо через нее, из-за чего в ней образовалась здоровенная рваная и дымящая обгоревшими краями дыра, 2 ствола 12-го калибра, каждый из них вдвое толще стандартных, с титановым напылением внутри, почти в миллиметр толщиной, и с 6 спиральными нарезами. Патрон, с удлиненной стальной гильзой, увеличенным до предела пороховым зарядом, со здоровенной тупоносой охотничьей пулей на крупную дичь, выполненная из вольфрама, обернутого в мельхиоровую рубашку, пришлось на это дело пару столовых ложек потратить. Хотел снова из титана, содранного со сверл по металлу покрытие для пуль сделать, но, после того, как посмотрел в прошлых итерациях, что творится стволом и его нарезами титановое покрытие пули, повторять такой опыт уже не хотелось. Пуля, жесткость оболочки которой значительно превосходит жесткость материала ствола, при выстреле, просто срезает с этого ствола целый слой, сминает его, делая оружие из нарезного гладкоствольным. Первым же выстрелом, про второй и последующие даже говорить не хочется. Там пуля еще и болтается бесконтрольно, так как диаметр канала начинает сильно превосходить диаметр пули. Даже удивительно, как я, в тот раз, в Гранда вообще попасть умудрился с такой охеренной баллистикой. Видать, просто повезло. Так что, полазав снова по сайтам оружейников, охотников и иных любителей оружия, чтобы разобраться в вариантах решения проблемы, я на выбор получил несколько вариантов. Латунь, сплав меди с цинком или мельхиор. Выбрал последний, так как столовые приборы из этого материала на Алининой кухне просто были в наличии, не надо ничего искать и ничего придумывать, бери да пользуйся. 2 патрона и обрез, 3 артефакта. Это тот минимум, до которого удалось сократить необходимое количество пробуждений. Первым пробудил обрез, еще утром, сразу, как сделал, потратил на него довольно много сил и энергии. Как уже ранее упоминалось, на все про все у меня от силы пара часов утром ушла, то есть на ожидание и сбор материалов, на создание обреза и 2 патронов к нему, на пробуждение обреза. Патроны пробуждал я позже и поодиночке, как бы в игровой терминологии сказали, по откату способности, то есть, как только почувствовал, что достаточно восстановился после обреза и в состоянии создать действительно сильный артефакт, пробудил первый патрон, после чего снова ждал, пока силы накопятся. Особых каких-то условий для самого процесса пробуждения артефакта не требовалось, можно было и на студии этим заниматься в перерывах между сессиями записи. Так что, план идеального дня не нарушался, прототип, с которого лепил обрез, я, кстати, совсем не в магазине покупал, нет, случайность, пока в прошлой итерации пыхтел над усовершенствованием под мои задачи приобретенного в оружейном магазине мощного револьвера под 45-й калибр, увидел из своего окна, в окне одной из квартир дома напротив, как какой-то дед старую охотничью двустволку на шкаф укладывает. Тут же подумал, ну а почему бы и нет, 12 мм же, всяко лучше, чем 11-43, а уж пороху-то загнать сколько можно в охотничью гильзу, в отличие от пистолетной. При этом, ничего особо заумного с конструкцией мудрить не надо, знай себе, толщину стволов увеличивай, никаких тебе вращающихся барабанов, замков и прочего. Максимально простая и надежная машинка. В общем, собрался и пошел в гости к тому деду, с голливудской улыбкой и сакраментальным. «Дед, продай ружье». Дед сперва охренел, потом поломался, потом поторговался, потом разговорился. Короче, продал. Не за миллион, конечно, как в незабвенном и незабываемом фильме моего детства, но по сумме я его, все равно, не обидел. На те деньги, что он от меня получил за эту двустволку, можно было 3 новеньких сайги купить, или их местных аналога, не знаю, как они правильно тут называются. Дед мне и патроны подарил, и пороху пакет принес, и дроби отсыпал, общительный дедок оказался. В общем, химичил и общался с дедом я в прошлой итерации. В этой я работал уже по строгому плану в строго отведенное время, без всяких экспериментов и экспромтов. Мне ведь даже прототип уже нужен не был, модель обреза и так в моей голове хорошо отпечаталась. Единственное, на приклад много стали ушло, тяжелый получился, но тут уж ничего не поделаешь. Дерево или пластик я своими силами воспроизводить пока что не научился, а вот инструментальную сталь в нужную форму залить, запросто. С другой стороны, тяжелый приклад для пушки с очень большой отдачей, это даже плюс, эту самую отдачу малек уменьшит. Не так, чтобы уж очень заметно, к сожалению, но все же. Тяжелый, зараза, я говорил, что пальто мое сильно перекашивалось, говорил, это из-за того, что изнутри, на одной его стороне обрез висел, приспособленный в специально для него пришитую петлю. Чувствовал я себя в этом прикиде одновременно и глупо, нелепо и прикольно, как настоящий косплеер. Благо, ходить мне в таком виде немного пришлось, до ресторанчика только, потом до такси, и от такси до лавки. На студию я обрез в сумке принес, в той же сумке, в которой сменная одежда хранилась, достал и под пальто повесил только уже перед самым уходом. Но взгляд таксиста в зеркале заднего вида, в тот момент, когда я этот обрез у него на заднем сидении поправлял, однако, взгляд взглядом, а до места довез, и деньги взял, и ждать согласился. В очередной раз удивляюсь похожести менталитетов наций двух миров, тут, видимо, к криминалу и бандитам тоже с некой долей сочувствия и соучастия относится, что, само по себе странно, хотя, может быть, это просто нам такой вот особенный таксист попался, не зря же у него все пальцы в перстнях татуировках были, а в улыбке несколько золотых зубов сверкали. Обрез создал из сверла и буров сразу, без прототипа, по памяти, за патронами, правда, в магазин смотаться все же пришлось. Взрывчатку синтезировать я пока не умел, можно было научиться, можно было и в той же фирме, в которой я электроды со сверлами и бурами покупал, еще и строительных патронов сразу, да кучи заказать, но колупаться потом с этой мелочью, долго это все и нудно, быстрее было в охотничий магазин слетать, и вот теперь, кульминация, выстрел дуплетом, сразу с двух стволов в корпус расслабившегося при виде такого чмошника, как я, Гранда, с 5 метров, то есть, практически в упор, 2 тупоносыми вольфрамовыми болванками почти по 50 граммов весом каждая. Слона свалит, снесло и меня, и Гранда, меня отдачей. Я перекувыркнулся через лавочку спиной вперед, Гранда, пулями, влетевшими ему в грудак. Только вот я перекувыркнулся и встал на ноги, а Гранд уже нет. Не дал я ему этого сделать, даже если бы он и смог бы чисто физически подняться после 2 пулевых попаданий, разворотивших ему всю грудь, быстрый подскок из левой руки, 3 выстрела из пистолетика по неподвижной лежащей цели, правый глаз, левый глаз и центр лба, все, Быстро, внешне просто и четко. Был грант и нету гранда. Дальше. Ну, дальше, в принципе, можно было не суетиться. Да даже и вовсе ничего не делать тоже можно было. Ничего страшного бы не случилось. Страшнее, чем имперский приказ на ликвидацию, сложно придумать при всем старании. Но, порядок в части должен быть. Так что, прибраться за собой стоило. Я подошел к телу и достал из внутреннего кармана его куртки смартфон, по счастливой случайности не задетый влетевшими в грудь пулями, которые, кстати, насквозь не прошли, а застряли в теле. Видимо, грант гораздо тверже и прочнее обычного человека. Так-то эти две чушки пробили бы насквозь даже быка или хорошего кабанчика, столько я пороху в гильзы засыпал. Подобрал, покрутил в руках, включил экран, попялился на экран блокировки с запросом графического пароля, поглядел на труп. Потом быстро, не думая, изобразил графический ключ в виде буквы «З», и он, блин, подошел. Самая тупая и банальная фигура, подошла. Пипец, они тут компьютерно грамотные. Зачем мне был его телефон? Ну, чтобы посмотреть и убедиться в своей правоте. На нем была открыта спутниковая карта Петрограда, на которой была отмечена одна точка, наше с ним нынешнее местоположение. Точка не была динамической, а карта какой-то особенной или специальной, обычная, бесплатная спутниковая карта из Всесети, аналог какого-нибудь Google Maps или Яндекс.Карт из мира писателя, а точка задавалась координатами, вручную введенными в поиск карты. Откуда Грант эти координаты взял, было вопросом. Ответ нашелся довольно быстро. В памяти телефона последняя полученная смс-ка содержала именно эти самые координаты, и только их. Номер, с которой эта смс-ка была отправлена, был скрыт. Обидно. А то бы я не поленился бы его запомнить и позаниматься впоследствии телефонным терроризмом. Или пранком, как настроение будет. СМС-ка была не одна. До нее было еще три таких же. Правда, с другими координатами. Я не поленился и проверил их, вбив в поиск карты. Результатом было местоположение дома Алины, студия и тот самый ресторанчик, где мы с ней ужинали. Пока я копался в телефоне Гранда, волна воды быстро, но без спешки, без лишнего плеска и шума, тихо взломав ледовую корку, выползла из расположенного рядом с местом боя канала и наползла на труп Гранда. Наползла и окутала его, начав растворять. Закончив листать приложение, я вздохнул и бросил телефон в агрессивную воду, активно пожиравшую тело его владельца. Потом достал свой и бросил туда же. Туда же полетел и обрез, подобранную дырявую и обгорелую шапку, противно воняющую порохом и паленой шерстью, тоже закинул в утилизатор. Минута, и труп растворился полностью. А потом получившийся мутный раствор ужался, скатался в один маленький шарик, со средний грецкий орех размером. Шарик этот подпрыгнул в воздух, повисел немного передо мной, после чего пулей умчался вверх. Вверх и вдаль, за дома, за город, по направлению к заливу. Там, в нескольких километрах от нашего берега, шарик влетел в волны и взорвался там, глубоко под поверхностью, дополнительно раскидав свое содержимое по возможно большему объему соленой морской воды. Я опустил голову и огляделся. Ничего. Пустое голое пятно – это все, что осталось от места нашего ожесточенного неравного боя ратника воды с грандом огня. Неравного, в какую сторону? После второго моего вздоха и это голое пятно занесло снегом из близлежащего сугроба, а я потопал обратно к машине, вывел Алину наружу, сунул водителю еще сотню, посмотрел пристально ему в глаза и, насколько вообще мог, убедительно сказал: «Ты ничего не видел, ничего не знаешь». Подвез, подождал, уехал. «Все понял», мужик как-то стекленновато в ответ посмотрел на меня и замедленно кивнул. А я, улыбнувшись самому себе, решив еще приколоться, сделал рукой перед глазами джедайское движение их майндтрика. Мужик вздрогнул, повернулся к дороге, словно меня и нет, после чего тронул машину с места. Я еле успел голову из двери высунуть и захлопнуть ее. Видать, все же нет у него чувства юмора. Проводив машину взглядом, я попросил у Алины ее телефон и, получив, выбросил его в канал. Алина, надо отдать ей должное, дергаться не стала, и глупых вопросов задавать тоже. Она поджала губы, но промолчала, а я картинным взмахом руки создал вокруг нас с ней водяной самолет с удобными подогреваемыми креслами и следующим коротким движением кисти поднял этот самолет в воздух, поднялся в ночное небо, над крышами домов, сверился с компасом и заранее подобранными ориентирами, после чего бросил самолет вперед, по прямой, вдаль, в сторону Москвы, в Кремль, к отцу. Хватит с меня Питера. Глава 32. Огромный, красный, поднимающийся в утренней зимней дымке диск солнца над горизонтом. Я уже и забыл, как он может быть прекрасен, как легко дышится на рассвете, особенно, когда сидишь в позе почти лотоса на специальном теплом коврике, на специальной площадке для встречи солнца на крыше Кремлевского дворца живой. Да, наступило таки новое утро, а я все еще жив, и не в новой итерации. У меня все получилось потрясающее чувство. Честно признаюсь, я не спал всю ночь, не мог просто заснуть, глаза не смыкались, словно в них спички вставили, не засыпалось, и все тут. Правда, не больно-то и хотелось, ведь в полночь был Грант, потом, несколько часов перелета из Петрограда в Москву, ночью, без навигатора, имея только бумажную карту, компас и темноту под ногами, ни диспетчера, ни ждущего меня аэродрома, ни средств дальнего радиообнаружения, ни отведенного воздушного коридора. В первый раз у меня такой опыт, и не назвал бы его легким. Чуть было мимо нужного города не промахнулся, так как азимут не сумел выдержать достаточно строго. Оно ведь, вроде бы, четко по прямой летишь, по выверенному заранее направлению, но по прямой ли, да и настолько ли четко направление выверено, на каждых 60 километрах угловое уклонение всего в 1 градус дает линейное уклонение уже в 1 километр, а до Москвы 635 километров, то есть в 10 с лишним раз больше, а это уже 10 километров с 1 градуса, а если он не 1, а 3, к примеру, или даже 5, имея на руках только компас и карту, ошибиться с направлением на местности на 5 градусов, да запросто, а у Москвы вся протяженность, с севера на юг, 51,7 км, из запада на восток, 29,7 км, промахнуться, вполне реально, но повезло, не промахнулся, точнее, промахнулся, конечно, но не сильно, сумел выправиться, наткнувшись на трассу, она-то хоть освещается нормально, ее и ночью хорошо видно, да и опознать ее, соотнеся с картой по характерным изгибам, вполне реально, а дальше уже проще. Все трассы в этом районе, хочешь не хочешь, в Москву ведут, так или иначе. А там уже и Кремль видно, есть почем сориентироваться. Приветствовали нас горячо, ракетами ПВО на подлете к Кремлю, и истребителями-перехватчиками, когда первым залпом сбить не получилось, водный покров выдержал. Истребители не стали спешить с атакой, в коробочку взяли, и командир звена жестами показал мне, куда снижаться, куда потом садиться. Сели на военном аэродроме, где на земле уже ждали прибывшие по тревоге княжьи дружинники во главе с Андреем Петровичем, который, естественно, уже в лицо меня знал. Ну а как иначе, брат же, старший, родной, хоть и от другой матери, но по отцу-то, брат. Так что, дальше проще было. Вертолеты, полет над ночным городом, посадка уже за кремлевскими стенами, встреча с отцом в его кабинете. Странная она получилась. Вроде бы, по уму, мне так много всего ему рассказать надо, но большая часть из этого «надо» в его реальности не происходила, не произошла и не произойдет уже никогда. Что мне ему рассказывать? Как я пытал члена особого отряда имперской охранки, как тот мне заявлял о приказе на мое устранение, и под каким соусом это все подать, или о преднамеренном убийстве иностранного огненного Гранда, сам же все улики старательно уничтожил. Нет у меня доказательств, а без них... Такое утверждение будет выглядеть жалкой пустой похвальбой. Это ведь совершенно нереально в здешней иерархической системе, чтобы ратник Гранда сумел завалить, тем более, водный огненного, а больше все, нечего говорить, мне ему, и ему мне, стояли, бычились, молчали. Чего прилетел, все ж первым заговорил отец, соскучился, мрачно ответил ему я, и все, разговор снова застопорился, стоим, бычимся, молчим. Молча друг друга рассматриваем, меч где, в лице оставил, вместе с формой и значком, и снова молчание, неловко мрачно тяжелое, в арсенале возьми что-нибудь, на пояс повесь, негоже даровитому без оружия ходить, произнес отец, я коротко кивнул, снова молчим, бычимся, неловкость можно буквально руками щупать, ножом резать, стоим, постояли еще, помолчали, отец вроде начал воздух в грудь набирать, чтобы сказать еще что-то, но не сказал, и я не сказал, не знал, что тут можно сказать, учитывая то, как мы побеседовали в этом кабинете в прошлый раз полтора месяца назад. Остыть-то я остыл, уже не злюсь, и обиду не держу, но вот, что говорить и о чем, и как, извиняться, с хрена ли, требовать, чтобы он извинился, тоже не вариант. Так и топтались еще минут 5 или 10, а потом я кивнул, вроде как разговор заканчивая, повернулся и ушел. Понимаю, что, по уму, стоило ему про приказ императора рассказать, стоило, да и спросить, что такое он тут или в Питере мутит, что такие приказы появляться начали, но слов для этого не нашлось у меня, да и надо ли оно мне, здесь не нападут, и ладно уже, хоть что-то, хоть одним своим присутствием здесь, в Кремле, а защищает, дает время, пару дней для передышки, не думаю уж, что кто-то решится устраивать на меня покушение прямо тут, пока и он сам тоже тут, богатырь, все-таки, да еще и у себя дома, с семьей и дружиной, правда, после последней моей встречи с Грандом, и особенно, результата этой встречи, как-то пиетета перед обладателями седьмой ступени овладения даром, заметно у меня в сознании поубавилась, вера в их запредельно недоступную мощь и бессмертность заметно меньше стала, и, если так подумать, в таком ключе, то получится, и здесь, в московском Кремле, не так, чтобы уж очень безопасно, тут всего один богатырь, еще, конечно, пестун есть, мамонт Борис Аркадьевич, 6 или 7 витязей с ним, считая троих моих старших братьев, а богатырей больше нет, ратники, вои и гридни, вообще, не в счет, раздавит их, как муравьев на дорожке, и не заметит даже, достаточно собрать группу из 3-4 грандов паладинов пехлеванов, чтобы вполне успешно нас тут штурмовать, точнее, чтобы камня на камне здесь не оставить, а группу такую собрать, насколько я на последнем балу успел увидеть и понять, вполне возможно. Тоже ЮАРское посольство, 2 гранда я в Капхуру, уже 3, уже можно атаковать, да и другие посольства, что в том зале присутствовали, не сильно слабее были, ЮАРцы, понятное дело, больше не опасны, недаром я 1 гранда я из их теплой компании вычеркнул, и сделал это, кстати, совершенно сознательно, ведь, если подумать, то, что мне мешало улететь в Москву вместе с Алиной до встречи с ним, а не после, учитывая, мои знания о месте и времени его появления, совершенно точные и достоверные, можно было просто оставить на той лавке свой телефон включенным, предварительно качественно его заминировав, чтобы поднять, не повредив, невозможно было, ибо нифиг кому попало по моему личному гаджету шариться, да улетел бы, и ищи ветра в поле, а Линкин мобильник даже и минировать необходимости не было, разломать просто, да остатки в речку выбросить, но я остался. Почему, зачем, сдался мне этот залетный человек факел, остался, сдался, еще как сдался, убив его, я развалил сплоченную, крайне боеспособную группировку, которая, теоретически, была способна на штурм московского Кремля, ведь по наглости, отчаянности и возможным последствиям, это бы не сильно отличалось от того, что Ассирия и так делал, от прямого наглого нападения на сына князя под боком у императора, была способна, теперь нет, даже теоретически, вдвоем подобный штурм будет самоубийством, все ж отец на своей земле, и сам он ничуть не слабее того Эвабхуру, и союзники-соседи князья у него есть, с которыми договоренности заключены о взаимной помощи как раз от таких случаев, не говоря уж о регулярных армейских подразделениях, в которых одаренные дворяне очень разных рангов служат, в том числе, и весьма высоких, и армейцы не станут спокойно смотреть на бесчинства, устраиваемые иностранцами в нашей стране, да и вообще пусть, не самый правильный и ведущий к духовному росту принцип, но рабочий, живых врагов за спиной не оставляют, а Сирия четко показал, что он, враг, неплохо было бы и оставшихся 2 выследить и умертвить, но не в моих обстоятельствах этим заниматься, не тогда, когда приказ на меня самого имеется, в другой раз теперь, земля круглая, за углом свидимся, кстати, о приказе, богатырей в охранке нет, насколько мне известно, ну, кроме самого ее непосредственного начальника, Дмитрия Ивановича, младшего брата Бориса Ивановича, того самого, который, царь-император всероссийский, ХМ, если еще подумать, то непосредственно в императорской семье 2 богатыря имеются, 2 брата, Борис и Дмитрий официально, 2 богатыря, а неофициально, туда же еще Екатерину приписать можно, их тетка родная по отцу, так что, 3, еще 2 пестуна, 2 старших сына Бориса Ивановича, Василий и Роман, и 3-й пестун, племянник императора, сын Дмитрия Ивановича, Олег Дмитриевич. Причем, если ходившим по лицею слухам верить, Олег уже возле самой верхней планки своей ступени стоит, от ранга богатыря его самая малость, один единственный шажок отделяет, чуть ли не только сам факт экзамена, который пока, никак для него не назначит, случая подходящего ждут. Там, в их семье и еще члены есть, дети и внуки, что императора, что брата его, но они не в счет пока. Выше Витязя там еще никто не поднялся, но и без этого, 4 богатыря, да они же, получается, самый сильный род в стране, ну, как минимум, в той ее части, о которой я знаю, и это еще без учета того, что император, сам по себе, номинально, сильнейший одаренный империи, а там еще гвардия, еще рода вассалы, рода союзники, блин, вот уже и я, как долбанный настоящий боярщик начинаю силу и вес родов прикидывать, пытаться вникать, кто с кем в союзниках, кто в соперниках. Кошмар какой, как будто я серьезно против императора что-то замышлять пытаюсь, шансы свои прикидываю. Не, ну, кстати, если постараться бучу поднять с обнародованием приказа, то, теоретически, можно на свою сторону и князя Тверского привлечь. У него ведь и самого сын в том же лицее сидит, тоже, получается, заложник. А заложник ценен, пока он жив. А тут приказ, сегодня меня приказали, а завтра Каватута и Белозерского князя зацепить можно со всеми его союзными князьями-родами. Так что, шансы императора скинуть или достаточно серьезную бузу организовать, есть. Бля, я что, серьезно, пиздец, приплыли. Еще гражданской войны мне в империи не хватало. Такими темпами, я, блин, скоро и на народную волю с их БГ выйду, убийство императора организовывать. А потом что, телефон, Б. Телеграф, В, железнодорожные станции, Г, мосты в первую голову, броневик в комплекте и выстрел «Авроры» где-то в отдалении. Кстати, неплохо бы поинтересоваться, есть ли тут вообще такой кораблик, и, если прямо такого нету, то что есть. Драккар Рюрика, от этих мыслей меня отвлекло какое-то шевеление в отцовском кабинете, где я пару капель своей воды под ковром оставил, которые уже благополучно с конденсатом на окне смешались. Зря что ли, я здесь, на медитативной отцовской площадке, как петух яйца высиживаю. В кабинет вошли двое, отец и какой-то еще мужик, которого я в первый раз видел. Высокий, статный, самоуверенный, однако, не такой барственный медведь, как сам отец. Этот на какого-нибудь высокопоставленного офицера похож был, не боевого офицера. Ну и чего вам, сквернавцам, опять от меня надо? Хмуро и недовольно произнес отец, добравшийся до своего стола и усевшийся в скрипнувшие под его весом кресло. Не мудрено под таким скрипнуть. Правда, и само кресло было хозяину под стать, богатырское, нарочито грубое, дубовое и надежное. «Нам нужно поговорить с вашим сыном, Петр Андреевич», уверенно, но не нагло ответил пришлец. «Не уверен, что с князем Долгоруким, в его вотчине, даже сам император стал бы говорить нагло и без вежества. Вы уже один раз поговорили», мрачно и все так же недовольно сказал ему отец. 20 дней в ваших застенках говорили, пока мы с Борисом за тем паладином по полям да приграничьим гонялись, пока я сам лично в ваш петушатник не заявился. Не хватило, мало, еще хотите? За тот раз мы принесли вам свои извинения, и император лично вам их принес. Инцидент закрыт. А, раз закрыт, то хер ли вы опять приперлись? Чего вам, шлындам, от Юрки сызнова понадобилось? Последовал весьма грубый ответ князя Долгорукого. Поговорить, только поговорить, ничуть не смутился ругани и грубости пришлец, явно принадлежавший к охранке, если судить по контексту, причем, не из рядовых исполнителей, минимум, какой-нибудь начальник отдела, иначе держался бы совсем не так уверенно и спокойно. Можно даже в вашем присутствии, Петр Андреевич, вон даже как, в присутствии, ты так и не сказал мне, коинды вам, чужеядам, от него надо. Прямым рейсом, следом за ним прискакали. 3 часов не прошло. Поговорить надо, Петр Андреевич, не разозлился и терпеливо повторил пришлец. Со мной сперва говори, оборвал отец, и было ясно, что это его бесповоротное решение, на котором он стоять теперь будет. Спорь не спорь, кончились споры. В Петрограде этой ночью пропал Грант Ассирия, из южноамериканского посольства. Ваш сын, последний, кто его видел, помолчав, решил таки зря не припираться безопасник. Грант, расширились глаза князя. Пропал, постой, постой, а это не тот ли мордофиопсоватый с приема Барькинова, который со мной лаялся и ни смысла с ни голова своего на Юрку наускивал, вновь нахмурив брови, припоминая, спросил он безопасника. Тот, коротко ответил безопасник. Пропал, это в каком именно смысле, в бега подался? Пропал, это пропал. До встречи с Юрием путь его легко прослеживался, он летел, не таился. да и телефон его на контроле постоянном был, а после встречи, как в воду канул, ни его, ни телефона, ни свидетелей, кроме вашего сына, который, сразу после этой встречи, тоже со всех радаров пропал. Мы, сперва, версию похищения начали отрабатывать, пока сообщение не пришло, что Юрий здесь, в Москве объявился. Вот я и прибыл. Поговорить, выяснить, что произошло. Сами понимаете, чужой грант, скрывшийся в наших землях, это не шутка. Это пострашнее ваших любимых ядерных фугасов угроза будет. Вот как, протянул Петр Андреевич. Удрал, значит, в бега подался, скопыжник суе мудрый. Кто? Ассирия этот, рыло скобленное ну-ну. Зря Борис мне тогда не дал его сразу на поединок вызвать. Зря сразу бы его раздавил бы, где-нибудь на задворках, и не было бы теперь мороки его искать. Опять его любомудрие всем боком выходит. Так вы дадите мне с Юрием переговорить? Дам, подумав, решил успокоившийся отец. И сам послушаю. Что ж, нашли меня быстро. Да и странно было бы, если б собственные слуги меня в собственном дворе искали долго, когда князь зовет. Правда, я и не прятался. Как сидел на площадке, так и сидел, дожидался посланцев. И ерепениться не стал, спесь выказывая, спокойно с ними обратно в отцов кабинет пошел. Благо, и недалеко это было, его ж площадка, странно было бы, если б он ее далеко от своих покоев и кабинета сооружал. Это граф и велич, представил вошедшему мне безопасник отец, дознатчик по особо важным делам охранного приказа светлейшего князя Дмитрия Ивановича. По твою душу из Петрограда прилетел, поговорить хочет. Пусть говорит, грубовато ответил на это представление я. Видимо, нормально общаться с безопасниками я еще не скоро смогу. Прошлый неизгладимый опыт подспудно давит. Я послан выяснить обстоятельства одного крайне важного дела, Юрий Петрович. Надеюсь на ваше содействие и благоразумие, не повелся на мою грубость он, оставшись спокойным и предельно корректным. Надейтесь, непроизвольно хмурясь, буркнул я. Грубость лезла непроизвольно и почти мной не контролировалась. Не нравился мне этот курощу плащеный блядь, отца наподслушивался, сам начал этими словечками сыпать, но уж очень они у него сочные и меткие. Грант Ассирия, решил не конфликтовать безопасник и перешел к делу. Нам точно известно, что вы видели его последним. Что произошло? Меня в чем-то обвиняют? Хмуро ответил вопросом на вопрос я. Нет, удивился граф. Ну она нет, и суда нет. Ничего не видел, ничего не знаю, но... Нет тела, нет дела, ничем не могу помочь, Юр, чуть повысил голос со своего места отец, потом добавил тише и почти примирительно, не ерепенься, ни к месту, ничего не видел, ничего не знаю, ваша работа, искать, вот и ищите, повторил я, но, никаких но, я всю вашу контору на дух не переношу, и ни с кем из вас разговаривать никогда не стану, наговорился уже, на жизнь вперед хватит, достаточно, но, Юрий Петрович, я все сказал, дело государственной важности, прошлое тоже было, государственной важности, отбрил я, мне за спасение сына императора чем, пытками заплатили, так и идите лесом теперь, сами ищите, я вам больше не помощник, Петр Андреевич, с беспомощным видом повернулся за поддержкой к моему отцу он, тот только пожал плечами, Юрка так-то прав. Нет у вас больше права с него ответа требовать. Сейчас не я, граф и велич, говорю. Через меня император спрашивает. Достал последний свой аргумент безопасник. С языка так и норовил сорваться грубый и матерный ответ. И графу этому, и через него императору. И понимание того, что этот император меня уже, и так, к смерти приговорил, только сильнее подогревало это желание. Но, боюсь, отец не поймет. Поэтому, я собрал всю волю в кулак и мат удержал при себе. Нет у меня иного ответа. Не видел, не знаю. А в Москву так резко сорвались. Почему? Решил попытаться, видимо, подловить на подробностях безопасник. По дому соскучился. Мне на чужбину через день отбывать, когда еще свидимся. Спокойно ответил я. А телефон ваш где? Не знаю. Потерял. Наверное, там же, где вы этого своего Ассирия потеряли. Он не наш, так и не мой. Значит, сотрудничать вы отказываетесь, резюмировал он. Я на ваши вопросы ответил, не видел и не знаю, это тоже ответ, спокойно возразил я. Последствия уже не пугали, снявши голову по волосам не плачут, другого у меня нет. Безопасник повернулся к моему отцу. Я ведь вернусь, сказал ему он. Ты мне угрожаешь? Мрачно посмотрел на него отец и начал медленно подниматься. В моем же доме? Нет, тут же ответил граф, чуть поспешнее. чем, наверное, хотел бы. Но мрачный Петр Долгорукий, поднимающийся по твою душу, это очень внушительно. Но вы же сами все понимаете, Петр Андреевич. Доклад императору пойдет без правок и сегодня же. С Борисом я сам говорить буду. Это уже не твоего ума дело. Честь имею. Щелкнул каблуками и поспешил покинуть ставший вмиг таким душным, давящим и негостеприимным кабинет. Дверь за ним закрылась. Еще почти минуту мы с отцом внимательно прислушивались к удаляющимся шагам. Еще через минуту снаружи послышался шум вертолетных лопастей. Еще через две, через селектор на отцовском столе прошел доклад о том, что гость покинул пределы Кремля. «Мне скажешь, где этот Грант?» «Мрачно и слегка неуверенно, что ли?» Спросил меня после этого отец. «На дне», — ответил ему я. «Рыб кормит в Финском заливе». Отец явно хотел что-то сказать, вроде «брешешь» или еще похлеще чего, но сдержался. Пожевал губами, справляясь с собой, и сказал иное. «А с чего ты на слово императора отвечать не стал? Курощуп этот ледящий, понятно, но император...» «Плевать на императора, он, и так, убить меня хочет, хуже уже не будет, обоснуй», после почти минуты ошарашенного молчания сказал Петр Андреевич. «Грант этот четко по мою душу летел, не скрываясь, в огненной форме над самыми крышами, через всю имперскую столицу, и на телефоне у него координаты моих перемещений по городу забиты были. Мог он без санкций с самого верха так нагло себя вести? Кто вообще способен мой телефон отслеживать? Специальный защищенный княжеский телефон?» Отец мой ответ выслушал молча и мрачнел с каждым сказанным словом. «Я специально переоделся, ни одной тряпочки на себе своей не оставил, и меч не взял, и значок, только телефон оставил, чтобы исключить жучки или еще какую ошибку, а координаты все равно были, так что телефон однозначно. Иначе после его уничтожения меня бы продолжали вести и сбили бы на пути к Москве. Но нет, меня потеряли. Нашли только уже здесь, наблюдатели доложили. Так что, сам думай, чем ты императору неугоден стал, в лицее меня тоже ждали. Пойди я туда, утром бы уже не проснулся, а тебе прислали бы отчет о передозе. Так что, думай, отец, думай». И ушел, ушел в свою комнату, спать. Почти сутки уже на ногах, усталость накапливается. Так что, плевать на все. Прямо сейчас убивать не будут. Спать. Глава 33. До посадки в Пулково осталось примерно 15 минут, ваше сиятельство. Вы просили напомнить, раздался голос пилота из динамика внутренней бортовой переговорной сети. «Спасибо, Илья», нажав кнопку селектора, произнес я в ответ. «Парашют на тебе, так точно, ваше сиятельство. Все, как вы приказали. Не извольте сомневаться», раздался ответ из динамика. «Ты веришь в какого-нибудь бога, Илья?» После вздоха спросил я, снова нажав кнопочку. «Конечно», — раздался его неуверенный ответ. «Тогда начинай молиться своему богу», — еще раз вздохнул я и отключил связь. «Да, я снова летел в Петроград, и снова на своем частном самолете. Правда, сегодня не было здесь, со мной, ни Алины, ни стюардесс, ни даже второго пилота. Только я и Илья, мужик лет 45-50, крепкий, еще не старый, но седой, давно и прочно пребывающий в разводе. Жена ушла от него лет 7 назад или даже 8, с собой забрала двоих их детей, мальчика и девочку. Новой семьей Илюха так и не обзавелся, любить продолжал безнадежно свою благоверную. Илья, я сам выбрал для этого перелета из всех возможных кандидатур пилотов, имевшихся в распоряжении отца, именно его. Как? Цинично и, постаравшись загнать любые эмоции куда подальше и поглубже, сначала составил полный список доступных вариантов, и сразу же отсеял из него всех, кто моложе 30, без рассмотрения, скопом. Потом отсеял всех, кто был женат и кормил свои семьи. Потом тех, у кого еще были живы родители, осталось трое пилотов. Илья, Вадим и Терентий. Вот с ними я встретился лично. Вызвал их к себе, в Кремль. Вызвал, дождался прибытия, построил в одну шеренгу, встал напротив них сам и сообщил, что мне, для короткого перелета из Москвы в Петроград, нужен пилот, доброволец. За один этот полет я заплачу сумму, равную их заработку за год. Заплачу сразу, еще здесь, на земле, чтобы тот имел возможность эти деньги потратить, отдать, вложить, завещать, подарить, сделать с ними что-то, что захочет. Да хоть в онлайн-казино проиграть их с полным удовольствием или в стриптиз-баре их просадить. Почему? потому, что рейс этот может быть последним в его жизни, и может вести точнёхонько на тот свет. Я-то вернусь, а вот пилот. Тащить лишний камень на телеге своей совести совершенно не было никакого желания. Из троих вызвались двое, Илья и Терентий. Я выбрал Илью, теперь вот летим с ним в Питер. Полет почти завершился, скоро уже садиться в аэропорту будем. Почему я так уверен, что будет покушение? Ну, тут простая логика, даже, я бы сказал, банальная. Правда, сообразил я не сразу, а только проснувшись уже за полдень после разговора с тем графом, сообразил, что мое поведение в этом разговоре и, особенно, выпендреж с «нет тела, нет дела», может быть воспринят тем только одним единственным и не имеющим двоякого толкования образом. Подготовка государственного переворота. Почему? Потому, что поверить в то, что я, случайно, сам, защищаясь, завалил Гранда, невозможно. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Значит, что? Значит, Гранда завалил кто-то другой, или другие. Те, кто меня прикрывает и охраняет. Те, кто за мной стоит. Те, кто меня натаскивал, кто прописывал мне легенду, кто создавал мне биографию, кто пиарил меня на телевидении, по чьей указке я действую. Скрытая, но очень серьезная политическая группа, способная убивать даже грандов. И уже не так важно, кто именно состоит в этой группе. Отец мой, Катерина, еще кто-то, неважно. Чтобы расстроить их планы, или, хотя бы затруднить их реализацию, меня просто необходимо убить. Любой ценой, не считаясь с потерями. Ведь я уже не бронепоезд, которого неплохо было бы задавить, пока он чайник, который еще неизвестно, когда сможет до бронепоезда развиться, если вообще сможет. Нет, теперь я креатура или даже фронтмен мощнейшего политического заговора, прямая угроза императору. Неплохой такой результат того, что я психанул и малость нагрубил залетному безопаснику, правда. И, еще ладно бы, если бы я сам, своим собственным умом до всего этого допер, тогда это все спокойно можно было бы списать на психоз, паранойю, синдром восьмиклассника и переоценку собственной значимости для мира, на подростковую буйную фантазию. Так ведь нет, мне это отец рассказал, когда мы в третий раз уже с ним встретились, теперь уже в моей комнате, когда я проснулся, и первая его фраза была, которую он сказал мне вместо «доброе утро», это «нет тела, нет дела», где ты слышал эту фразу, от кого? Вот так вот, ни здрасте, ни с пробуждением, ни как спалось, сынок, а сразу вопрос ребром. Слышал где-то, решил не торопиться с ответом и конкретикой я. Где слышал? Продолжил допытываться отец. Ты, вообще, знаешь, чья это фраза? Кто любил ей пользоваться? Просвети меня, решил еще на пару минут отодвинуть свой ответ я. Пару минут, за которые можно будет подумать. Это присказка Екатерины I, первая и единственная императрица Российской империи. Екатерины Великой, Екатерины Шальной, императрицы апокалипсиса. Я хотел на это присвистнуть, но волевым усилием удержался, суеверие одержало верх, вспомнилось. Не свисти в доме, денег не будет. Глупость, конечно, но глупость приставучая. Та, что после грозного правила, уточнил я и тут же выдвинул вопрос предположения. Она ведь мертва, была бы она мертва, твоя давешняя оговорка не являлась бы проблемой, сынок, мрачно посмотрел на меня, сидящего на кровати отец. Так от кого ты ее слышал? От своего учителя. Истории, Дара, у тебя есть учитель, а ты думал, я сам по себе, взял и вдруг стал настолько сильным, чтобы Баталадара на поединке, как комара, прихлопнуть. Естественно, у меня есть учитель. Кто? Медик из лицея, водница высокого ранга. Не торопился я делиться своим знанием о настоящей личности Катерины. Если отец в курсе дела, то и так поймет. А если нет, то не я буду тем, кто разболтал ее тайну. Тем более, если составить себе труд подумать, то, кроме тех ее собственных слов, никаких других доказательств того, что Катерина, которую я знаю, действительно та самая, шальная, у меня и нет. Ну водница, ну ранг явно на богатырский тянет, ну сморозила она что-то там, ну пытала, чуть было совсем не угробив, и что, конкретные прямые доказательства где, мало ли, что и зачем она про себя придумать могла и мне, лопуху развесистому, на эти самые лопухи навешать. Может, у нее самой синдром восьмиклассника, и ей захотелось выглядеть передо мной значимее, чем на самом деле есть. Может ведь такое быть? Может. Вот и дело-то, что, может. Так что, за языком своим следить надо, дабы не спиздануть лишнего. Итак, вон уже успел отметиться перед безопасником, но вдруг пришла мне в голову интересная мысль, и я даже толком ее обдумать не успел, как она уже сама собой с языка сорвалась. «А что ты о Кощее знаешь?» – спросил я отца и имел удовольствие тут же пронаблюдать за резким изменением выражения его лица. И не только. Петр Андреевич зло зыркнул и вмазал кулаком по стенке, рядом с которой стоял. Да так вмазал, что от места удара по ней трещины разбегаться начали. Ударил, а после эмоционально выругался. «Я уже жалею, что тогда настоял и все-таки отправил тебя в этот Питер», была первая относительно цензурная его фраза. А потом, не став больше допытываться, но и сам, зараза, на вопрос не ответил, объяснил мне текущую ситуацию, что сложилось по итогам моей беседы с безопасником. После чего, я уже и сам о Кощее думать забыл, и без этих пыльных тайн свеженьких проблем с головой хватило. Правда, беседа наша на том не закончилась, ведь был еще один закономерный вопрос, который Петр Андреевич не мог не задать, а я, не мог не ответить, никак не мог. «Так откуда ты знаешь, что Ассирия мертв, и кто его убил?» «Я его убил», с неохотой и вздохом пришлось признаться мне. «Как?» — хмурясь, спросил отец. Что интересно, недоверие в его тоне не прозвучало. Екатерина Васильевна научила. «Ты же знаешь, что водники и воздушники — самые лучшие убийцы одаренных всех рангов». «Знаю», — медленно и с видимой неохотой сказал он. «Научила, значит. Ну так я же не просто так ее своим учителем назвал. А она тебе? Что она меня? Она тебя своим учеником назвала?» — серьезно спросил отец. А я задумался. И правда, называла ли? Учебу предлагала. Сложностями и болью пугала. Я согласился. А вот назвала ли, не помню. «А это важно?» «Важно», — ответил Петр Андреевич. «Еще важнее было бы, если бы она это при свидетелях сделала. Значит, зря я тебе сказал, напрягся я, мне можно, а при чужих, лишний раз не тяни свой язык, пока не назовет сама, не след тебе так называться». «Понял», серьезно кивнул я, «запомню». «Научила грандов убивать?» Переключившись с поучений на прежнюю тему, спросил он. «А еще чему? Выживать, руки-ноги отрезанные на места приращивать». Петр Андреевич снова выругался. Правда, стену калашматить больше не стал, да и причину своей ругани объяснять тоже. Чуть позже, когда успокоился, «Сахар, что вообще происходит? Я отца таким эмоциональным и открытым с самого детства своего раннего не видел. Он всегда для меня молчаливой непоколебимой глыбой мощи и уверенности был. Слова лишнего от него не услышишь. А уж, чтоб он так матерился хаем, неужто я для него равным восприниматься начинаю? Ладно, сделанного не воротишь. Что дальше планируешь? Что делать будешь?» Обратился ко мне отец. «Что уж тут планировать?» Вздохнул я. «Завтра днем я должен быть в Пулково. Наша группа студентов по обмену в Германию улетает. И ты полетишь?» Удивился Петр Андреевич. «А почему нет?» Пожал плечами я. «Берлин теперь ничуть не опаснее для меня, чем Москва. Или ты думаешь, здесь они пытаться меня достать не будут? Стены кремлевские высокие и надежны. Да от какого-нибудь витязя или пестуна воздуха не защитят. Я обороню», — нахмурился отец. «Ты?» — подумал я. «Ты, может, и оборонишь», — решил не пытаться спорить. «В конце концов, мало ли, какие у богатыря земли возможности по выявлению чужаков имеются. Тем более, на своей территории. Да только, не вечно же ты тут сидеть будешь, стоит тебе отлучиться. Кстати, все прошлые покушения как раз и происходили, когда ты из города куда-нибудь уезжал. В общем, день-два, и за мной и в Москву придут, если еще похуже чего не случится. Например, войска на тебя, как на мятежника, двинуть», — пожал плечами я. «Чай, врагов у долгоруких хватает, коалицию собрать вполне реальное дело. Думаешь, до усобицы дойдет?» — нахмурился князь. «Не знаю», — снова пожал плечами я. «Ты лучше в текущей политической ситуации разбираешься, а в Берлине я, в числе других, почетным политическим заложником буду. Что значит, меня охранять будут? Германцам же политический скандал и разморозка конфликта в Польше совсем не к месту будет. Думаешь, они лучше охранить, нежели я, смогут?» — недовольно спросил князь. «Думаю, там я защищаться могу свободней, бить в ответ изо всех сил своих, не опасаясь обвинений в государственной измене, а прибежавшие на шум местные службы на мою сторону встанут, а не на сторону убийц». Отец после моих слов задумался и молчал минут пять, пока не вздохнул тяжело. «Что ж, правда твоя в этом есть», — сказал он. «Но это значит, что тебя в порту ждать будут». «Значит, не стал спорить и согласился я». Отец повернулся уходить, а потом в дверях остановился и повернулся ко мне. «Да», — начал он, словно вспомнил что-то то ли важное, то ли не очень, но то, что сказать таки следует. «Алинку свою здесь оставишь, я ее из Москвы не выпущу». «Почему?» — искренне удивился я. «Ее наш разумник допрашивать пытался, пока ты спал». «Разумник?» — нахмурился я. «Потом до меня дошло, и я нахмурился сильней». «Пытался?» «Именно», — кивнул отец, показывая, что я понял его правильно. «Она устойчива к их воздействиям». «Ау!» — даже растерялся я. «Дар еще не проявился, но сомнений в его наличии уже нет. Так что, я ее под свою опеку забираю. Не обессудь. Не могу я потенциального одаренного на сторону отпустить. Все причитающееся ей, у нее будет, не беспокойся. И в жены ты ее безо всяких проблем возьмешь, когда вернешься». «Вернусь», — хмыкнул я. «Куда ж я денусь?» И действительно, страха не было. Я не боялся. Я уже никого не боялся. А теперь вот лечу. На самом маленьком из имеющихся у долгоруких частном самолете, с самым минимумом экипажа. Да я и вовсе один бы полетел, если бы хоть какой-то опыт управления такой техникой имел. Опыт моих полетов на водном самолете в зачет не идет, там я напрямую со своей водой взаимодействовал. Там ни двигателя, ни шасси, ни единого прибора не было. Карта только была и компас, ну, хоть не пачка беломора, и на том спасибо. 15 минут до посадки. Уже и город внизу через окошко иллюминатора видно прекрасно. Снижаемся. Если нападение и будет, то прямо сейчас. Ну, если уж раньше, в пути не напали. Иначе, на земле, когда сядем, уже поздно будет. Там охрана, делегация и представители власти и лицея, пресса, трудно что-то предпринять будет. Так что, мой самолетик стремительно начал наращивать слой своей водной брони, которую, впрочем, я и раньше на нем держал. Весь путь из Москвы в столицу. Но там, так скажем, дежурный режим был, а здесь уже, боевой. И, если дежурный был в десяток сантиметров прессованной воды, то боевой, уже метр превысил, ни одна ракета не пробьет. Даже тактическая, если не ядерная, конечно, да и то испытывать надо. И именно в этот момент самолет тряхнуло. Так тряхнуло, что подавился я своей пустой самоуверенностью. Не выдержала броня, не остановила атаку. Воздухом. Я не успел понять, что именно это было. Таран, или лезвие, или вихрь, или еще что-то, как самолет наш разорвало в клочья. И самолет разорвало, и меня разорвало точнее, как я в следующую секунду сообразил, почувствовал, разрезало. Не таран это был, и не вихрь. Я бы это сектусимпрой бы назвал, если б мы в мире Шрамоголового были. Много маленьких мощных лезвий, способных пробивать насквозь мою защиту, почти не теряя в скорости и убойности. Очень много маленьких лезвий, не десятки, не сотни даже, речь шла о тысячах. То есть, насколько я вообще в этом разбираюсь, уровень богатыря или гранда. Второго гранда из тех двух, что возле Эвабхуру стояли. Тот, насколько я его значок помню, как раз, воздушником был. Гранд воздуха. Самолет разнесло в клочья мгновенно. Двигатели начали воспламеняться и попытались взорваться даже, так как топливо все мгновенно высвободилось, а зажигание и электросеть еще искрили. Да и моя водная броня начала стабильность терять, грозя распрямиться, то есть, тоже взорваться и разнести все вообще на атомы. Начало. Но я не позволил. Не прошли даром уроки Катерины. Измельчение тела шредером не убило меня, не нарушило моего сознания, равномерно распределенного к этому моменту между мной и броней самолета. Так что, концентрацию я не потерял. В конце концов, к чему-то подобному я же готовился. А раз концентрацию я не потерял, то вода, облегающего мое тело водного покрова, отреагировала на атаку и собрала, стянула назад все те кусочки, в которые оно превратилось. А уж лечение произошло уж и вовсе на рефлексе. Но, я на этом не остановился. Я отдал команду, и вода брони точно так же собрала из кусочков и самолет. Секунды не прошло, как он снова был целый. А еще через секунду, излишек воды, который прятался в кабине пилота, собрал, как пазл из кусков и тела также подпавшего под атаку Ильи. Он не был одаренным, и моя сила на него действовала. Пусть тяжелее, пусть это требовало большей концентрации, больших усилий, в разы больших усилий, чуть ли не на порядке. Настолько, что я даже застонал сквозь зубы от страшного напряжения, но действовало. И я собрал чужое тело из кусочков. чужое.